Спутниковая карта мира уже есть. Захар составил ее для собственных нужд, но включил в местный планетарный интернет. Поручи кому-нибудь из своих, чтобы сделали интерактивную карту Тайрона и остальных городов империи, приказал я Кумбасару. Метка есть, отправляю карту, ответил тот. И да, повелитель, я поручу это задание кому-нибудь. Прерываю вызов и открываю сообщение. Карта есть, МХМ, я где-то на этой улице, в южной части города, а вот метка стоит в северо-западной. Ну и видно, что там площадь, поэтому не пропущу. Надо тут сделать аналог приложения 4GV, чтобы удобно было искать нужные места. А, вот оно, произнес я, увидев нужное здание. Да, мы заходим. Кейт, готовь фотоаппарат. Сюда нельзя, преградил нам путь какой-то мужик с дубинкой на поясе. Кейт, сказал я, немертвая телохранительница взяла этого типа за голову и откинула в сторону, чтобы не мешал. Я зашел в богадельню. Внутри было, как я и ожидал, уныло. Аура смертельной безнадежности начала пронизывать мои мертвые кости. Здесь тоже какой-то другой некроэнергетический фон. Нигде в моей республике не найти столь же злоебучего места. Даже у меня в подвале атмосфера более дружеская и располагающая. «Кто здесь главный?» – громко спросил я, врываясь в палату. «Кейт, снимай. Грейс, записывай». На покрытых соломой досках лежали калеки и старики, тощие, изможденные и безнадежные. Недоедание, почти полное отсутствие гигиены. Да тут концлагерь, а не богадельня. «Что вы здесь делаете, по какому праву?» Вбежала в палату женщина лет 40, одетая в льняной халат. «Ты кто?» – повернулся я к ней. «Я младшая монахиня этого дома презрения, Сольвик Финдоттер», – представилась она. «А ты должен Нимит, праведный президент душный», – перебил я ее. «Я большой друг правительства этого города и я объявляю о переходе всех презираемых под мою юрисдикцию. Прочь с дороги». Следующая палата открыла схожую картину. «Вы что, решили их вообще не кормить?» – спросил я. «Это же бардак. Развели тут концлагерь, бляди алчные. Ну-ну, я с вами еще разберусь. Смилуйся, повелитель». Упала на колени Сольвик. «У нас нет денег. Мы делаем, что можем. Можете вы мало». Развернулся я к ней. «Дальше действовать будем мы». «Достаю телефон. Алло, Кумбасар!» – выкрикнул я. «Доставьте в Тайрон один автодок из новой партии и медицинских специалистов с сохранением в эту сраную богадельню». «Понял, повелитель», — ответил Карим Кумбасар. «Сделаем». «Развели бардак, блять, хаос, ужас, нахуй. Даже мне, лечу», — вновь перевел я взгляд на монахиню. «Лечу, блять, даже мне некомфортно тут находиться. А тут люди, вообще-то, на самом деле, мне похуй, но это надо на камеру. Пиар же, ну, все, Грейс, вырубай камеру», приказал я телохранительнице. «Передашь запись Лужко, чтобы обработал и смонтировал, это новый сюжет для его авторской программы. Скажи ему, что надо поговорить с телезрителями о нашей ответственности перед этим миром и всем таком. Бремя белого человека или как это еще называется. Если емко, мы не можем равнодушно наблюдать за страданиями людей. Лужко сам догонит, чего я хочу, поэтому давай, сейчас топай в портал. А как закончишь, возвращайся. В этом городе просто дохрена материала для подобных слезоточивых историй, которые найдут отклик у каждого, кто хоть год прожил в этом мире. Работаем с аудиторией. Все, идем на аэродром. Надо посмотреть, как продвигаются работы. 13 мая 2029 года. Серые земли, условно-безопасная территория. Чем тут пахнет? Огляделся я. Чуете? Я не могу ничего унюхать. Нет носа, но запах я чувствую. Повелитель, возможно, это мертвечина, которая несет от того куста, сказала Кейт. Кругом лишь серые пески, с небольшими каменистыми островками. И местные растения, не способные расти в этом песке, используют для закрепления эти камни. Да-да, здесь настолько хреново, что растения вынуждены выжимать что-то полезное из камней. Нет, тут другое. Развел я свои костяные руки в стороны. Здесь пахнет грандиозными возможностями. Грейс, Кейт, Катрин, Гапро включены? Да, повелитель, синхронно ответили телохранительницы. Проверяю свою камеру, висящую на нагрудном кармане. Тоже пишет. Мы идем вглубь серых земель, в опасные земли, произнес я. Пришла пора узнать, что они скрывают. За мной, дамы. Примечание. 1. На время, 10. На ночь, 25. Это из поэмы Александра Блока 12. Рекомендую ознакомиться и задуматься, ведь произведение знаковое, охуительное и гениальное. Сам Блок, Когда дописал, внес в свой дневник короткую запись: «Сегодня я гений». По словам писателя Всеволода Иванова, при беседе с Колчаком он услышал: «Горькие и В. Особенности, блок талантливы, очень, очень талантливы. И все же обоих, когда возьмем Москву, придется повесить». Но, как оказалось, Иисус Христос был с красногвардейцами, поэтому Колчак, в итоге, ушел на дно речки. Самого Блока третировали за то, что он в конце поэмы указал, что впереди шел Иисус Христос, а за ним следовало 12 красногвардейцев. Цитата Блока: «Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился, почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа, и тогда же я записал у себя: к сожалению, Христос». Относительно тематики сноски, это беседа городских проституток, которые тоже, как все, провели собрание, обсудили, постановили: на время, 10, на ночь, 25, и меньше, ни с кого не брать. Вся власть учредительному собранию. Реально, ты, глубоко уважаемый мною читатель, все-таки, прочитай эту великую поэму Александра Александровича Блока, если еще не читал или читал очень давно. Как сказал Лев Троцкий: конечно, Блок не наш, но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался. Но плодом его порыва явилось самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма 12 останется навсегда. 2. Фахверк, нем. Фачверк, отфач, ящик, секция, панельный верк, работа, каркасная конструкция, типичная для крестьянской архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы. Также он известен как прусская стена. Представляет собой каркас, образованный системой горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев и раскосов с заполнением промежутков камнем, кирпичом, саманом и другими материалами. Фахверк – это буквально первое, что приходит на ум, когда думаешь о средневековых немецких домах. Преимущество фахверка – энергоэффективность. Даже сейчас довольно-таки ого-го, строить его легче и быстрее, чем из кирпича или природного камня, еще это дешевле. Стоять такие дома могут столетиями, а еще, если в стену залетел камень из требушета, починить это будет легче легкого. Недостатки классические. Деревяшки склонны зарастать плесенью, особенно в климате Германии. Эти же деревяшки могут легко загореться, ну и обмена воздухом почти никакого, поэтому окна лучше держать открытыми. Глава 6. Кровопийцы. 15 мая 2029 года. Серые земли, в песках. Эх, давно я здесь не был, воскликнул я. Давненько, да. В мае 2021 года, если мне память не изменяет, я оказался в этом мире, сразу в самом говенном месте из возможных, в серых землях. Я был обречен сдохнуть бесславно и незаметно для всего мира, но в мою судьбу вмешался Савл, которого интересовал мой гагатовый амулет, подарок отца. Вот такой вот поворот. Здесь все иначе, повелитель, произнесла Кейт, поправившая ремень пулемета. Мы же не идиоты, поэтому основательно вооружились и экипировались для этой необычной экспедиции. Кейт приняла на себя роль тяжелой поддержки. На ней ее тяжелая броня, а вооружена она 7,62-54 мм пулеметом с вращающимся блоком стволов. На спине у нее висит короб, вмещающий в себя 3000 патронов, чего хватит на неполную минуту непрерывной стрельбы. У Катрин и Грейс на спинах висят аналогичные коробы, поэтому Кейт, если возникнет такая надобность, сможет палить из своего пулемета что-то около 3 минут. Когда боезапас кончится, она перейдет на АК-12, как и остальные. Не то, чтобы я жду особых проблем от серых земель, но мы к ним готовы. Держать оружие наготове, приказал я. Мы близко к первой точке интереса. Вампирское поместье, к которому мы шли 2 суток, еще далеко, но я хочу заглянуть в гнездо мозгоебов. От них, как ни крути, придется избавляться, ведь эти твари ходят в рейды и травят жизнь всему региону. Пришло время встретиться с ними, во всеоружии, раздолбать их гнездо и спалить к хренам. Мужчин убить, женщин трахнуть, а детей в рабство. Ао, пошла жара, почувствовал я слабое ментальное воздействие. Мне показалось на мгновение, что я вижу вампирское поместье, которое очень хочу найти, но затем оно превратилось в характерный улей, внутри которого нас ждали воины мозгоебов. Кейт, запускай электропривод, дал я приказ. Катрин, Грейс, готовьте огнеметы. Стрелять по команде. Я тоже снял со спины тубус, но не реактивного огнемета, а противотанкового гранатомета. Огонь. Стреляем одновременно. Моя противотанковая граната врезалась в основание улья, А вот Катрин и Грейс попали в норы. Попадание гранаты не нанесло особого ущерба, но вот мои телохранительницы основательно поджарили верхний уровень улья, пламя выходило почти изо всех нор, что вели на поверхность. Такая немотивированная агрессия не должна была остаться без возмездия, поэтому очень скоро мы услышали частый шелест хитиновых конечностей. «Кейт!» – предупредил я и сам вскинул автомат. Из нор поперли мозгоебы воины, оснащенные острыми хитиновыми клинками, которые у них вместо конечностей. У них есть толстый хитиновый панцирь, который, наверное, почти неуязвим для холодного оружия. Только вот холодняк, это уже прошлое. Самая габаритная моя телохранительница, у которой уже тихо крутился блок стволов пулемета, инициировала пуск, и во врага полетели сотни пуль. Твари лезли упорно, но ни одна из них не подобралась ближе, чем на 40 метров. Зеленая жижа, выплеснутая из хитиновых тел, стремительно впитывалась серым песком, а тела разлетались по местности коричнево-зелеными ошметками. «Прекратить огонь!» – приказал я. «Дальше я сам, за мной!» Прохожу мимо трупа воинской особи. В длину эта тварь не более 1,5 метра, 6 конечностей, 2 верхние из которых – оружие. Поднимаю эту тварь одной рукой и оцениваю массу, не более 30 килограмм. Характерным отличием у воинской особи служит раздвижной хитиновый гребень, защищающий голову. Несмотря на то, что мы положили тут около 80 воинов-мозготрахов, накал ментального воздействия все не снижался, что означало наличие внизу, в глубинах улья, настоящего источника угрозы. «Смотрите, что могу», — оглянулся я на своих телохранительниц. «Сейчас, терять мне больше нехуй, я не ограничен в применении магии стихии, поэтому скручиваю невербальную формулу сначала преобразования некроэнергии в энергию стихии огня, а после чего формулу заклинания «огненный столб». Буквальный столб пламени материализовался в метре от меня и устремился в ближайшую нору. Усиливаю подачу некроэнергии в первое заклинание, что сказывается на огненном столбе, плотность потока становится выше, а жар начинаю чувствовать даже я. «Будьте готовы, скоро попрут», — предупредил я телохранительниц. Не знаю, что может гореть внутри этого улья, но он интенсивно задымил, а из боковых нор полезли рабочие особи. Немертвые телохранительницы не стали хлопать варежками и быстро отстреливали всех дезертиров. Я чувствую неестественную магическую мощь, которая захлестывает мое сознание. Необоримая сила, диктат магии, теперь я понимаю, почему стихийники всегда эмоциональны и импульсивны. Магическое пламя, действующее с вероломным нарушением законов термодинамики, продолжало распространяться по тоннелям улья, выжигая там все, что может гореть. А ведь с этими ублюдками, магами, мы до сих пор ничего толкового не придумали. При прямом боестолкновении они будут наносить нашим войскам тяжелый ущерб, это почти неизбежно. Единственное, их можно контрить посредством заблаговременного устранения, но это так себе решение, ведь враги тоже не дураки и начнут прятать своих магов. «О, что-то приближается», — предупредил я телохранительниц. «Что-то интересное. Песок под нами заходил ходуном, осыпаясь местами в возникшие провалы. Не прерываю заклинание, но внимательно смотрю за развитием событий. Грейс, Катрин, готовьте гранатометы», — приказал я. «Это какая-то здоровая хреновина лезет прямо к нам. Внутри улья, где-то под землей, что-то глухо взрывается. Возможно, у этих тварей было подпольное производство метамфетамина или типа того. Ха-ха. Нет, это могли быть подземные газы или какая-то другая взрывоопасная хуйня. Но это хорошо, что огонь добрался дотуда и устроил ублюдкам подземный объемный взрыв. Только вот источником локального землетрясения служил не взрыв. В 50 метрах от меня забурлил песок. Начала формироваться быстро углубляющаяся яма, из которой полезла здоровенная херовина, покрытая хитином и шипами. Морда ее представляла собой сплошную пасть, полную активно двигающихся хитиновых шипов, а перемещалась эта тварь с помощью 8 тонких и длинных ножек, которые она освободила из земли. «Огонь!» — скомандовал я. 2 слитных взрыва, облако черного дыма, а затем яростный стрекот сотен насекомых. Наверное, все-таки, мы зря доебались до мозготрахов. Из песка начали вылезать десятки различных хитиновых тварей, мало похожих на воинов-мозготрахов, а также на работяг-мозготрахов. У некоторых тварей были полупрозрачные крылья, некоторые несли перед собой большие морды с хоботками, а некоторые, меньшинство, походили на гуманоидных созданий. «Стреляйте по ним, стреляйте», — заверещал я, передергивая затвор своего автомата. Дешевая китайская копия Шайхулуда торчала из вырытой ямы и исходила ихором, медленно умирая от травм, вообще никак не совместимых с жизнью. Кумулятивные струи у противотанковых гранат не образовались, один, поэтому у песчаного червя вырвало две секции хитиновой брони, и выпустило его кишки подышать свежим воздухом. Он более не боеспособен, война для него закончилась, поэтому больше мы на него не отвлекаемся. Время для новинок, решаю я и отпускаю автомат. Колокол смерти, это заклинание, доставшееся мне от индусов, которых я раскулачил на предмет практических знаний. Суть его заключается в том, что формируется магический шар, издающий оглушительные звуковые волны, дезориентирующие врага. Это выгодно, когда противников много, поэтому сейчас самое время. Услышьте, воскликнул я и поднял в правой руке эту полупрозрачную магическую сферу, пульсирующую с нарастающей амплитудой. Звуковые удары становились громче с каждой секундой, пока не достигли травматической силы. Мои телохранительницы в шлемах, а вот эти твари, как я подозреваю, совершенно не готовы к хардкорному звуку. И я оказался прав, потому что эти бедолаги быстро потеряли боеспособность. Некоторые из них упали в корчах, но большинство попыталось сбежать. Могущество звуковых волн отзывалось в моих костях резонансом, что не очень-то полезно, но это малая цена за то, что все войско мозгоебов выведено из строя и сейчас будет добиваться моими телохранительницами. Мочите их, пока они в ахуе. Выкрикнул я и начал разбрасывать кристаллы смерти. Через 7 минут и 44 секунды звуковой шар исчерпал заряд и звуковые удары резко прекратились, но, к тому моменту, все уже было кончено. Надо дожигать, решил я, рассмотрев обугленные дымящие угли. Я сомневаюсь, что там мог кто-то выжить, сказала на это Грейс. Это не входит в твои должностные обязанности, покачал я черепом. Разверните портал, надо забрать все эти тела и сдать их Захару. Пусть посмотрит, а я подумаю, что можно тут сделать. Мозгоебы – это настоящее проклятие для любого региона. Они как гигантские муравьи, способные трахать мозг любому приближающемуся к улью существу, убивать его и потом утаскивать бездыханное тело в недра. Что они делают с телом дальше? Жрут, ебут, жгут или хоронят, да хрен его знает. Делают что-то одно, а может, все одновременно. Стою, опершись на ствол автомата, и размышляю. Спалить бы тут все дотла, обрушить к хуям, но тогда будет непонятно, убил ли я всех обитателей этого ублюдочного улья. Если не убил, то они обязательно размножатся и восстановятся, что будет означать, что я не довел дело до конца. Если убил, то есть смысл копать, потому что эти твари убили и упокоили кучу совершенно разных существ, у которых могло быть с собой просто дохуя ценностей. В масштабах экономики праведной республики это будет хуйней, но у нас, вообще-то, острая нехватка золота, поэтому нужно получать золото из любых источников. Это будет лучше, чем если ценности этого улья пролежат тут тысячи лет. Портал готов, повелитель, сообщила Катрин. Достаю смартфон и набираю Кумбасара. Мы открыли портал, сказал я ему. Нужно 2 батальона для организации постоянного лагеря. Ну и из Максиса 2 батальона, будут большие раскопки. Спецтехнику пусть тоже возьмут. Ожидаю кучу ценностей. А что там случилось, повелитель? Поинтересовался Кумбасар. К чему готовится? Улей мозгоебов, ответил я. Частично спалил, частично взорвал. Надо выкопать тут все, собрать весь биоматериал, а также все ценности, от железа до золота. Я все понял, произнес Кумбасар. Дамы, сказал я, разорвав вызов и спрятав телефон в карман пиджака. Пополняем боекомплект и продолжаем наш праведный путь. 16 мая 2029 года, Серые земли, вилла 42, ЦЦЦ, неодобрительно покачал я черепом. Мда, виллу, где я имел счастье выживать, полностью обнесли и демонтировали. Видно только фундамент, который тоже ковыряли ломами, в поисках чего-то ценного или в попытках разобрать еще и его. Это расстраивает, сказал я. Я думал, что удастся предаться ностальгии, вспомнить славные времена, но, ладно, Кейт, карту. Телохранительница вытащила из бронированного подсумка электронный планшет. Принимаю его и быстро нахожу на карте наше текущее местоположение. Потратили столько времени и почти что зря, произнес я, рассматривая наш путь. Что ж, пойдем к объекту 89, он в 29 километрах к северу. Наша экспедиция, Это ведь не только исследование местности в поисках сокровищ, но еще и полевые испытания брони Катрины Грейс. У Кейт броня сразу понятная, аномальные размеры ее немертвого организма вынудили создавать нестандартную броню. А вот Катрины Грейс облачены в серийные образцы брони, произведенные на автоматическом заводе, расположенном под Фивами. Вроде как, Захар не мог допустить ошибок, но даже он сказал, что полевые испытания не повредят. Впрочем, также он сказал, что испытание только двух случайных серийных образцов считает нерелевантным. Нумерованными виллами были помечены уже давно известные местным вампирские поместья и сооружения, а нумерованными объектами помечались интересные здания неизвестного происхождения, о которых мы узнали благодаря спутниковой разведке. Может, это будут пустышки, может, что-то стоящее, сходить стоит. В путь, дамы, говорю я, а затем замираю. ХММ, запах смерти, примерно на 7 часов, резко разворачиваюсь и пристально рассматриваю пески. Тут кто-то есть, но он прячется, произношу я, продолжая пристально смотреть на серые дюны. Выходи, кто бы ты ни был, обещаю, больно не будет. Но в ответ тишина, говорю я, продолжая наблюдать. Я могу проверить, повелитель, предложила Катрин. Не нужно, покачал я черепом. Пусть эта херня сама на нас нарывается. Идем. 16 мая 2029 года, серые земли, у объекта 89. Согласно разведданным, это что-то вроде вампирского поместья. Какого-то единого архитектурного дизайна поместья у Кровосис не было, все они старались выебнуться как-то по-особому, чтобы быть не такими, как все. Поэтому одинаковые поместья не увидишь, но в этом-то и вся фишка. Типовые вампирские здания Захар уже давно вычленил, разделив их на категории и сличив с местными попытками систематизации вампирских сооружений. Бараки для содержания разумной скотины у них строились по конкретному проекту, центры по переработке крови ставились при них и тоже дизайном соответствовали определенному проекту, как и хранилища готовой крови. У них была четко налаженная система употребления Homo sapiens в пищу, как у нас, на Земле, получилось с сельскохозяйственными животными типа коров или овец. Из исторически ценной литературы я имею сведения, что у них имелись строгие протоколы содержания разумной скотины, алгоритмы максимально эффективного изъятия крови и так далее. Но их губило то, что они жрали кровь в невероятных масштабах, без меры, без попыток хоть как-то сократить потребление. Дорога в один конец, короче говоря. А тут интересно, медленно пошел я в сторону ворот. Дамы, держитесь подальше. Если это поместье сохранило работоспособный некрогенератор, то это джекпот, гэнг-бэнг, мегадет и охуеть. А если не сохранило, то ценности оно не представляет. Сейчас узнаю. Когда я подошел, у меня появилось непреодолимое желание улыбнуться, но я не мог, ведь прямо на стене появились губы. «Мертвец», — произнесли губы хранителя очага. «Зови меня, господин президент», — предложил я. «Законно избранный, между прочим. Я не могу противостоять тебе», — сообщил хранитель, «но могу уничтожить это поместье». «А чего ты сразу с угроз-то?» — спросил я недоуменно. «Я ведь ничего не сделал. Лич, тебе не войти сюда без моего согласия», — ответил на это хранитель. «Ладно, я понял», — поднял я руки. «Чего ты хочешь? Чтобы ты ушел», — ответил хранитель. «Мне нужен некрогенератор этого поместья», — покачал я черепом. «Ну и сведения о других поместьях. Взамен я могу дать очень многое. Что ты можешь мне дать?» Нейтральным тоном поинтересовался хранитель. «Ао, да хуя всего», — ответил я. «Но самое ценное тебе не даст больше никто, кроме меня. Ты должен дать мне много свежей крови за право», — сразу же начал хранитель. «Никакого торга», — остановил я его. «Ты, как я понимаю, хочешь свалить с этой почетной должности. Я знаю, как это устроить. Я знаю, как уйти отсюда, но для этого мне нужно очень много крови», — ответил на это хранитель. «Много, это сколько в литрах?» — уточнил я. «67 литров», — назвал цену хранитель. «Пишу Кумбасару. Катрин», — обратился я к телохранительнице, — «открывайте портал». «Ты владеешь портальными ритуалами?» — удивился хранитель. «Ага», — кивнул я. «Значит, я даю тебе 67 литров человеческой крови, а ты отдаешь мне некроэнергетический генератор?» «Мы договорились». «Договор», — отправил мне хранитель форму. «МХМ», — прочитал я договор. «Все поместье, мне оно больше не будет нужно», — ответил он. «Хозяева мертвы, никто не вернется, а я уйду». Из раскрытого портала появились ребята с алюминиевой бочкой. «Моя часть сделки», — сказал я. «Открывай доступ». «Уже», — ответил хранитель. «Занеси эту бочку в мою усыпальницу». «Вспоминаю о Беттис. Это та жуткая тварюга, что была хранителем очага в одном преснопамятном вампирском поместье. Здесь тоже должно обитать что-то наподобие Беттис. Интересно, как сейчас не поживает наша знаменитая вурдалочка». Тащу полученную бочку внутрь поместья. Двор занесен серым песком, который кто-то пытался раньше сгребать и вывозить, но перестал давно. Подвал для техперсонала тут тоже есть, но он расположен совсем не там, как в предыдущем поместье. Возле подъемных ворот лежало истлевшее тело обслуживающего гомункула. Надо будет исследовать и изучить. «Ты здесь с самого начала хранителем или уже потом прибился?» — спросил я. «Пришел сюда 86 лет назад», — ответил хранитель. «Не повезло, тупой был». «Тут много кому не повезло», — сказал я на это, затаскивая бочку внутрь этих помещения. Благодаря появляющемуся на стене рту, ведущему меня по коридору, я быстро обнаружил саркофажную. «Вставь трубку в бочку», — попросил хранитель. «Не надо учить отца ебаться», — сказал я, вставляя трубку. «Соси давай». Размороженная кровь начала покидать алюминиевую бочку. «Мне хотелось бы предупредить тебя, что генератор неисправен», — сообщил хранитель. «Я знаю», — ответил я. «Откуда?» — удивился всасывающий кровь хранитель. «Я вижу будущее, прошлое и настоящее», — туманно ответил я. «Короче, меня не наебешь. Дар и проклятие, участь пророка», — философским тоном произнес хранитель. «Да шучу я». Щелкнул я костяными руками. «Уже имел дело с некроэнергетическими генераторами, поэтому знаю, что они постепенно выходят из строя». «Какой, нахуй, пророк? Ха-ха, есть такая штука, дар провидения или дар пророчества. Всякий раз, когда рождается провидец или пророк, обязательно случается какая-нибудь херня. Когда провидец, локальная херня, а когда пророк, глобальная херня. Ну, там, чума, война всех против всех, хлад, глад, снегопад. Кстати, а если не крестовый поход состоялся потому, что появился я? Это нормальная реакция религиозного ордена на появление лича, собирающего мощное пати непонятно для чего. Бочка была опустошена, но теперь надо дождаться, пока хранитель очага всосет все. Чтобы не тратить время зря, снимаю графитовый экран, уже насквозь пропитанный некроэнергией, и изучаю нутро механизма. Раньше я не понимал, но теперь-то все иначе, теперь-то я все отлично понимаю. Достаю телефон и врубаю Prayer in C. Don't think I called forgive you. Подпел я этому затраханному голосу вокалистки. Смысл песенки от меня ускользает, но мотивчик заебчивый, и он преследует меня уже второй день. Надо закрыть гештальт. «Что это?» — спросил хранитель. «Здесь больше нет никого, это магия, не обращай внимания», — ответил я, продолжая оценивать состояние малого охлаждающего контура. «Ох, как все запущено! Ну, тут только работы на 20 тысяч рублей, а по деталям, надо и скорее заказывать. Походу, из Северной». «Что ты говоришь?» — недоуменно спросил хранитель очага. «Да забей», — махнул я своей костяной рукой. «Говорю, что малый охлаждающий контур совсем плох, у тебя осталось не так уж много времени, год-два, а потом бы как пиздануло. Но это примерная оценка. Могло пиздануть и этим летом, а могло и осенью. Охлаждающая жидкость уже давно вытекла и засохла, контур отводит тепло исключительно за доброе слово и обещание долго жить, но хранителя и поместья спасается только за счет того, что большая часть систем уже отключена. Алло, Захар, набрал я искусственный интеллект. Здорово, заебал. Приветствую, Алексей, ответил Захар. И замечу, что термин здоровье не применим ни к тебе, ни ко мне. Ладно, ладно, это же фигура речи, сказал я на это. У меня тут девайс есть один. Высокие технологии кровосись, отец их граф Дракула. Пока что он работает, но это не навсегда. Если хочешь лично засвидетельствовать. Естественно, хочу, согласился Захар. Куда нужно прибыть? Да по координатам этой мобилки, ответил я. И хватит делать вид, что ты не пасешь меня. Подхожу ко встроенному в стену шкафу, в котором должны лежать инструменты и приборы для настройки саркофага. Еще есть одна интересная хуйня. Кстати, сообщаю я Захару. Вот ты жаловался, что не можешь зафиксировать некроэнергию и бла-бла-бла, а тут некрооцилограф есть. Он фиксирует некроэнергию и, я думаю, тебе надо будет только опереться на его данные, чтобы попытаться что-то выяснить. Кровосиси, как известно, это другой уровень магического развития. Если представить уровни магического развития как исторические этапы человечества, то канувшие в лету архи древние, это информационный век, здравствующий ныне протекторат, это атомный век, канувшая в лету цивилизация кровосись, это новое время, а мы все тут сейчас по самые яйца в неолите, а лично я даже с дерева еще не слез, если развивать метафору. С улицы донеслось несколько глухих ударов. «Что это такое?» – обеспокоился хранитель. «Это Захар», – ответил я. «Захар, веди себя вежливо, ты в гостях». «Прошу прощения», – извинился искусственный интеллект. Его вел спутник, поэтому он точно знал мое местоположение и безошибочно проложил путь по местным коридорам. «Захар, это хранитель очага», – указал я на саркофаг. «Хранитель очага, это Захар, а вот эта штука...» «Некроэнергетический генератор. Я знаю, что с ним не так, но для устранения неполадок нам нужны твои технические познания, мой кремниевый ты друг. Где устройство, позволяющее фиксировать некроэнергию?» – спросил Захар. «Держи», – вытащил я из шкафа магический артефакт. «Может, это приблизит тебя к чему-то?» «Возможно», – кивнул Захар головой, после чего посмотрел на саркофаг. «Что не так с этим устройством? Гарантийный срок давно истек». Замены охлаждающих контуров не производилось минимум 500 лет, описал я суть проблемы. Неплохо, да, потрясающая долговечность, согласился Захар. С трудом верится, что на это были способны столь презирающие технологии существа. Потому и презирали, что имели более надежные решения, пожал я плечами. Сможем сохранить этот девайс? Мне бы хотелось поставить что-то такое в своем поместье, чтобы питать от этого различные магические приблуды. «Нужно сканировать и разбираться», — ответил на это Захар. Для искусственного интеллекта он был слишком предвзят и предубежден, но теперь, после того, как он пожил в магической среде, его отношение несколько изменилось. «Он ведь не живой», — произнес хранитель. «Ну, как и все мы», — ответил я. «Тебя это напрягает? Чего он хочет?» — спросил хранитель. «Того же, что и я». Пропускаю Захара к охлаждающему контуру. Разобраться. Захар начал обследовать саркофаг, сканируя его каким-то устройством. Я вышел из усыпальницы и поднялся на первый этаж. Виндингового аппарата не наблюдалось. «Эй, а у тебя же должен был быть аппарат для торговли всяким говном», — обратился я к возникшему на базальтовой колонне рту. «Отключен», — ответил хранитель. «Дерьмовый расклад», — произнес я. «А есть какие-нибудь книжки, накопители и так далее?» «Есть», — ответил хранитель. Возникла пауза. «Ну, так?» — спросил я. «Третий этаж, спальня хозяина, 5 книг и 12 накопителей в сейфе», — сообщил хранитель. «Третий этаж, кабинет хозяина, личная библиотека. Большая часть книг обратилась в прах, но есть несколько уцелевших экземпляров». «Вот теперь ты говоришь на моем языке», — воскликнул я. «В таких поместьях жила элита, мощнейшая и богатейшая. Все самое лучшее, что только могла создать их цивилизация, оказывалось именно у них. Неудивительно, что поместья до сих пор функционируют и убивают всех, кто пытается прорваться внутрь силой». «Хм», — вошел я в кабинет. «Местная плесень попыталась съесть письменный стол, но потерпела провал. Бесславная гибель. Сажусь в удобное кресло, покрытое серой кожей, кручусь в нем, после чего выдвигаю встроенный ящик. Внутри лежит всякое дерьмо, типа пищих перьев, мешочков с неизвестным содержимым и истлевших останков документов. Сейф, как оказалось, находился в платяном шкафу. Это, блять, так предсказуемо, что я даже не знаю. «Пароль», — произношу я. «Передаю», — ответил хранитель. «Получаю пароль через дар, после чего ввожу его в механический сейф. Это прикольно, что это дело кровосиси магии не доверили. Внутри обнаружились золотые монеты, а также заявленные 5 книг и 12 мощных накопителей некроэнергии. Я в накопителях больше не нуждаюсь, но очень давно хочу начать их серийное производство. О, а это прямо внушает», — изрекаю я, открыв первую книгу. «Некроэнергетические структуры. Теория големов и некроавтоматонов. Автор Арсиам Пангин». Проверяю остальные книжки и понимаю, что это все из одной серии. «Некроэнергетические структуры». «Эх, опять зубами грызть гранит науки», — произнес я. «Хотя это всегда лучше, чем нежно обсасывать его, когда прижмет». Примечание. 1. Условия образования кумулятивной струи. И снова в эфире рубрика «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Ред, для начала разберемся, что такое кумулятивный эффект. Кумулятивный эффект – это фокусировка при помощи высокобризантных взрывчатых веществ и специальной воронки внутри снаряда энергии взрыва в узконаправленную струю, которая в современных снарядах может достигать скорости до 10 км в секунду. При контакте кумулятивной струи с броней начинают действовать законы гидродинамики, потому что давление, образующееся при этом контакте, превышает предел прочности металлов на несколько порядков, что вынуждает кумулятивную струю и броню вести себя как идеальные жидкости. Традиционная и скрепная прочность брони в этом случае не играет почти никакой роли, идеальные жидкости же, но становятся важными такие ее параметры, как толщина и плотность. Именно из-за этого в 60-е годы всем пришлось отказаться от наращивания брони на танках, это было признано тупиком. Но, тем не менее, были разработаны иные решения, такие как композиты с текстолитом, ультрафарфором, а также сандвичами из резины и стали. В общем, для формирования оптимальной кумулятивной струи необходимо наличие достаточного сопротивления у объекта приложения этого снаряда или гранаты. Хитин – это биополимер группы азота, содержащих полисахаридов, который заметно мягче, чем сталь, поэтому полноценной кумулятивной струи легко может не возникнуть, так как нет сопротивления. А когда нет сопротивления, кумулятивный снаряд ведет себя несколько иначе, чему есть множество документальных подтверждений. Взрывчатое вещество никуда от этого не девается, поэтому происходит взрыв, и образуются осколки от корпуса снаряда или гранаты. Получается туберкулезный осколочно-фугасный снаряд, который во всем хуже нормального осколочно-фугасного снаряда, но лучше, чем ничего. Да и все равно, даже без формирования нормальной, человеческой, кумулятивной струи, взрыв все равно будет направленным. Это учит нас, что надо применять спецсредства строго по назначению, ведь их разрабатывали под конкретные задачи. Хотя, надо обязательно вспомнить, что в блоке НАТО решили, что в танке М1 Абрамс, Леопард, Леопард 2, Леклерк и же с ними, надо помещать подкалиберные кумулятивно-осколочные снаряды, которые могут поражать танки, пехоту, а также укрепления противника. У немцев есть очень яркая характеристика к таким попыткам универсализации, Ейерлегендивал Умилчсау, яйцекладущая шерстомолочная свинья. По мнению экспертов, с бронетехникой этот кумулятивный снаряд справляется, а вот против живой силы и укреплений очень не очень, но, все равно, это лучше, чем ничего. И я понимаю тех людей, которые приняли решение отказа от олдскульных фугасных снарядов. С фугасными снарядами в боекомплекте патентованные вышибные панели не работают вообще, так как взрыв условных 50 кг взрывчатки снесет башню к хренам собачьим и ничего от танка не останется. Увы, но вторжение в Ирак показало, что даже наличие кумулятивно-осколочных снарядов существенно снижает эффективность работы вышибных панелей, и некоторое количество танков М1 сгорело дотла, вместе с экипажами, именно по причине детонации боекомплекта. Но тут тогда проблема. Живую силу надо чем-то поражать, но в боеукладку нельзя. А снабжать танки исключительно бронебойными подкалиберными снарядами, ограничивать их противотанковыми функциями. В итоге в США выработали суррогатное решение – картечь. На танке М1 Абрамс есть снаряд М1028, содержащий в себе 1098 ШТ, готовых поражающих элементов, представленных в виде сфер диаметром 9,5 мм. Может показаться, что это тупо, но это не тупо, ибо работает, уничтожение живой силы достигается, а против укреплений всегда есть бетонобойный снаряд М908, который тот же универсальный кумулятивно-осколочный, оснащенный высокопрочным бронебойным наконечником. Но, уважаемый читатель, с вышибными панелями что-то все не очень однозначно. Не должно средство повышения живучести настолько сильно влиять на боевую эффективность танка и вынуждать конструкторов рожать суррогаты. Впрочем, это только мнение реддетонатора. Глава 7. Узы пустоты. 18 мая 2029 года. Праведная республика. Г. Душанбе. И что там? Поинтересовался я, отвлекаясь от книги. Состав охлаждающей жидкости установлен, ответил Захар. Починить это можно. Мои платформы уже занимаются заменой охлаждающих контуров. Некроэнергетический генератор, также известный как некрогенератор или бежим, эта штука в любой момент взорвется и уничтожит все, что вокруг поместья. Как уже установлено, способен генерировать некроэнергию из других видов энергии. Есть какие-то подводные камни? Спросил я. Никаких, сказал на это Захар. Я хочу забрать свои слова назад. Потрясающей долговечности у этого механизма нет. Я бы решил эту задачу так, чтобы вообще не требовалось никакого обслуживания, потому что задача предельно проста. Нагревающиеся элементы все время наблюдения дают неизменную температуру, 379.3 С, поэтому отвод такой смешной температуры можно было обеспечить без участия охлаждающих жидкостей и без нагромождения всех этих охлаждающих контуров. Но способов, как эта штука преобразует энергию стихии в некроэнергию, ты не установил, уточнил я. Нет, конечно же, ответил Захар, я еще слишком далек от понимания магических энергий, а привычные мне инструменты исследования не дают мне ничего. Ты поделишься со мной книгами? Естественно, воскликнул я. Мои специалисты уже сканируют их и переводят в цифровой формат. Но основная масса книг по истории, а ценность имеют только некроэнергетические конструкты. Причем даже сам бывший владелец осознавал их ценности и хранил в сейфе. Это очень интересно, произнес искусственный интеллект. Я начал укрепляться в мысли, что это новый путь развития, магия. Надо только понять, как именно она работает, и выделить ее законы. Если он сможет, то его будет уже не остановить. Его и сейчас хрен остановишь, но с магией он станет поистине неудержимым. Жучков моих уже исследовал, поинтересовался я. В первый же день, ответил Захар, интересный генетический код. Я могу воспроизвести их и основательно изучить. Строю полигон на острове Ява, буду наблюдать за развитием их матки в условиях, приближенных к естественным. Если окажется, что эти существа могут приспособиться к земной среде, разбросаю колонии по Европе и в Африке. Подспорье оборотням. Что, кстати, по минотаврам? Спросил я. Поселил колонию в Латинской Америке, на территории Чили, сообщил Захар. Они полностью управляемы и отлично приспосабливаются к местным условиям. Судя по всему, естественной средой обитания для них была горная местность, так как их легкие великолепно адаптируются к дефициту кислорода в воздухе. Самый большой плюс – они разумные и свирепы. Скоро я оборудую устойчивую инфраструктуру, после чего наращу количество минотавров до 30 тысяч. Придется потратить много ресурсов на подземные фермы, а также воспроизвести всю технологическую цепочку, позволяющую минотаврам достигнуть условной индустриальной эпохи, после чего я оставлю их и дам свое напутствие. Экспансия, догадался я. Экспансия, кивнул Захар. На пути они встретят множество врагов, вигмов, оборотней, инфильтраторов. Если минотавры смогут убедить меня в своем превосходстве над остальными, я заселю ими всю землю. А как же инфильтрация? Спросил я. Я тоже извлек уроки из контакта с минотаврами, ответил на это искусственный интеллект. В столичном поселении минотавров будет размещен религиозный храм, в котором будут установлены рунные столбы с десятками тысяч имен. Специальная платформа будет непрерывно наблюдать за свечением этих рун. Если какая-то руна погаснет, то это будет означать гибель особи. И если эта особь вновь придет в какое-то из поселений, это очень умно, покивал я. Реально, прямо хитровыебанный план, надежный, как удар топором по башке. Инфильтраторы не знают, что такое магия, поэтому не смогут воссоздать рунный ритуал. Это значит, что и всегда будет знать, сколько у него живет минотавров, сколько их умирает и когда инфильтраторы их замещают. Система Ниппель, выйти можно, зайти нельзя. Это очень надежно, произнес Захар. И это решает проблему места биологических существ в моем планировании. Я даже разработал для них язык и культуру. Это было очень интересно. Стоять у основ цивилизации разумного вида оказалось для меня невероятным опытом. Можно узнать много нового и неочевидного, а также понять и объяснить для себя некоторые непонятные до этого процессы в развитии человеческой культуры. А ты не задумывался, что можно создать что-то свое? Поинтересовался я. Что-то, чего вообще никогда не было, аутентичное, уникальное, не полживое и самостийное, а это отнимает очень много вычислительных мощностей, ответил Захар. Хотя, никто не мешает использовать уже существующие генетические коды, убрать уязвимости исходной особи, написать с нуля совершенные элементы, на базе существующих, разумеется, после чего интегрировать их. Но, все равно, это очень затратно по вычислительным ресурсам. Так увеличь мощность, воскликнул я. Что тебя ограничивает? Площади, занимаемые новыми процессорами, ответил он. И инфраструктура, которая нужна для их содержания. Я рассматривал космос, но это сложнее и дороже, чем на планетах. А на планетах существует ограничение по площади. Спутники, спросил я. Я думаю над этим, произнес Захар. Возможно, подойдет один из спутников этой планеты. Мои зонды уже 2 недели как прилунились на эти спутники. Дистанционные анализы подтвердились. Красная Луна почти полностью состоит из железа, с незначительной примесью из космического мусора. Желтая Луна состоит из кремния, причем очень чистого. А оранжевая Луна непригодна ни для чего, она полностью состоит из хризолита. Из-за наличия в атмосфере этого искусственного спутника сложной смеси пыли, поднятой массовым метеоритным обстрелом, случившимся несколько тысяч лет назад, кажется, что эта Луна оранжевая, но на самом деле она зеленая. Хризолит – это, обнажил я пробел в эрудиции, ортосиликат железа и магния, ответил Захар. Если быть максимально точным в терминологии, то минерал на оранжевой Луне лучше назвать оливином, но добытые образцы имеют ювелирную чистоту, и у меня есть основания полагать, что вся Луна целиком состоит из хризолита такого качества. Как-то можно использовать этот хризолит? Спросил я. Исключительно ювелирная ценность, покачал Захар головой. Можно выработать технологию получения железа и магния, но это непродуктивно, ввиду существования более доступных источников. То есть железо добывать уже можно? Поинтересовался я, решив сменить тему. Можно, кивнул Захар. Твой портал уже установлен. Тебе осталось только присоединиться к нему с этой стороны. Я был уверен, что ты точно захочешь использовать это событие для личного пиара, поэтому на перевалочной базе тебя ожидают скафандры и первый в современной истории этого мира луноход. Блин, а ведь теперь, когда мы получим почти неисчерпаемый источник железа, произнес я задумчиво. Не почти, усмехнулся Захар. Оценочно, Красная Луна состоит из 93 квадриллионов килограмм безуглеродистого железа. Твоей заявленной вечности не хватит, чтобы добыть это все и переработать. Даже я не планирую так далеко, чтобы достичь в своих планах грани исчерпания этого источника. Эти древние, блядь, настоящие монстры, изрек я. Я могу только мечтать об их возможностях, признался Захар. Но я полагаю, что если сумею постичь магию, то, в какой-то момент, приближусь к их возможностям. Это моя новая цель на ближайшие 217 лет. Если за это время я не продвинусь в этом направлении, то придется корректировать планы и искать другую точку приложения для моих вычислительных мощностей. Я могу только пожелать тебе удачи, ответил я на это. Она мне не нужна, хмыкнул Захар. Как и тебе. Ну, его правда. 25 мая 2029 года, Серые Земли, объект 89. Долго ты там будешь торчать? Спросил я у хранителя. Преобразование почти закончено, ответил он. 5 минут. Я посмотрел на наручные часы, после чего щелкнул челюстью. Ладно, жду, сказал я ему. Захар, наш рукастый парень, починил охлаждающий контур. Сначала притащил из своей лаборатории лично изготовленный малый охлаждающий контур, после чего, пока саркофаг охлаждался малым, полностью заменил большой охлаждающий контур, и все заработало, как и прежде. Потери некроэнергии снизились до нуля, где-то на верхних этажах заработали приборы, отключенные на тяжелые времена, а некроэнергетический фон в усыпальнице начал резко разряжаться. Сейчас тут пусто, вообще никакого фона, связано это с системой защиты усыпальницы, которая вырубилась одной из последних. Утыкаюсь в смартфон и херачу цветные кристаллы. Я на 98-м месте в республиканском рейтинге. Уже есть индивиды, которые херачатся в кристаллики по 10-12 часов подряд, они сидят в топах. Ну и мозги у них варят, потому что больше всего рейтинга зарабатывается в раундах свыше 12 уровня сложности, поэтому можешь хоть неделю непрерывно долбиться на уровнях с 1 по 11, а чувак, успешно прохерачивший пару часов на 13-14, добавит к своему рейтингу гораздо больше баллов. Я-то тоже в умный, поэтому сижу на 17 уровне сложности, но есть один ушлепок из FIF, играющий исключительно на 20. 7 из 10 раундов он просирает, но остальные дают ему жесткий буст рейтинга. А я не могу на 20, потому что очень не люблю проигрывать. Крышка саркофага начала с шипением подниматься. Захар, всверливший в саркофаг пару зондов, еще позавчера предупредил меня, что хранитель стремительно поправляет собственное физическое состояние, для этого ему была нужна кровь. Изначально же он был скорее мертв, чем не мертв. Система саркофага не позволяла ему выделять ограниченные ресурсы на некроэнергетическую регенерацию, так как остро не хватало на более важные системы. Теперь же, когда с некроэнергетическим генератором все стало нормально, хранитель задействовал все, что только можно. Ну и заплатил саркофагу за освобождение. Умный дом нуждался в крови, потому что сильно просрочил пополнение запасов для экстренного питания своего хозяина, поэтому пошел на сделку с хранителем очага. Хранитель очага – это удобно и полезно, но 60 литров крови – это 60 литров крови. И не такой уж и умный этот дом, раз до сих пор не понял, что никакой хозяин уже не придет. «У меня времени не дохуя, поэтому будь добр поторопиться», – попросил я хранителя. Из саркофага вылез тощий и бледный мужик лет 50, абсолютно лысый и абсолютно голый. Мне было неприятно наблюдать за тем, как катетер, установленный ему в член, натянулся и удержал его. «Хэр-ха-хах», – кашлянул бывший хранитель очага. «Вытащи эту штуку из члена», – сказал я ему. «Да-да», – кивнул он и вынул катетер. Металлическая часть катетера потянула за собой органическую часть, представленную жуткого вида тонким мясистым жгутом с молочно-белыми вкраплениями. «Как тебя звать?» – спросил я. «Александром», – представился бывший хранитель и подошел к сокрытому в стене шкафу. Удар по панели, и шкаф выехал, показав нам стальные латы, спату, каплевидный щит и истлевший кожаный мешок. «Время беспощадно к вещам», – философским тоном произнес я. «Что будешь делать дальше?» «Уйду подальше отсюда», — ответил Александр. «Ненавижу серые земли и то, что здесь со мной случилось. В праведную республику лучше не ходи», — посоветовал я ему. «Ты же обязательно будешь жрать людей, а у нас это заканчивается очень плохо. Ну и в соседних с праведной республикой государствах тоже лучше не селиться, есть риск, что они станут ее частью. И тогда тебе тоже пиздец. Я не собираюсь есть людей», — произнес он. «У тебя нет выбора», — сказал я на это. «Поэтому, когда примиришься со своей сутью, не ешь граждан праведной республики, это закончится очень плохо. Узнаем, найдем, выебим, а потом и упокоим. Так и будешь лежать в компостной яме, с вытекающими из жопы кровью и спермой. Никто не хочет для себя такого финала, ведь правда?» «Серьезно?» – недоуменно спросил Александр. «Шучу, конечно же», – ответил я. «На самом деле, тебя поймают, после чего посадят в казематы. Будет суд. Твою вину взвесит, а по этой мере тебя приговорят к наказанию. Если ты окажешься очень успешным, тебя ждет окончательная смерть и компостная яма, а если крайне успешным, то моя лаборатория. У нас нынче редко вурдалаки. Это угроза», — уточнил он. Воспринимая это как развернутый совет, покачал я черепом. «Я бы мог просто сказать что-то вроде «не делай этого», а я сказал тебе что-то вроде «не делай этого», иначе это приведет к вот таким результатам. Мои правоохранительные службы буквально никогда не спят, поэтому ищут преступников и чудовищ круглые сутки, 10 дней в декаду, без выходных и праздничных дней. Почему бы тебе не убить меня сразу?» — поинтересовался Александр. «А ты уже успел сделать что-то противоправное?» — с усмешкой в голосе спросил я. «Я тебя понял», — вздохнул вурдалак. «Куда я могу пойти?» «Попытай счастье за спокойным морем», — дал я ему еще один совет. «Там идут непрерывные войны, кровь льется почти каждый день, поэтому никто не заметит, если ее прольется чуточку больше». «Куда мне двигаться?» — спросил Александр. «Обратись к Майку Мархиему, он сейчас тут», — ответил я. «Он сопроводит тебя к нужному порталу, а теперь оставь меня наедине с этой штукой». Вурдалак кивнул и ушел, а я провел рукой по душнилиевому корпусу этого хай-тек девайса магического происхождения. Поднимаю крышку и перебираюсь через борт, после чего крышка опускается будто бы сама собой. Но нет, эта штука закрыла меня. «Ты где там, поместье?» — спросил я, ощущая, как по мне ползут металлические жгуты. «Я пришел с миром, но мои намерения могут измениться, если ты не пойдешь со мной на контакт. Могущественный лич, стремящийся стать архиличем», — сказала поместье на языке мертвых. Я знал, знал с самого начала, но, на самом деле, это было очевидно. Кто-то же нанимал Беттис и Саню на работу хранителями очагов. И вот кто это — управляющая поместьем система. Не то чтобы прямо стремящийся, не согласился я. «Скажем так, у меня есть такое намерение, и он даже знает, как», — произнесло поместье. «Не хочет ли он рассказать об этом побольше?» «Смотря, что ему за это будет», — ответил я. «Даже солнце в небесах не просто так». «Чего он хочет?» — спросил поместье. «Он хочет, чтобы ты рассказала ему все, что знаешь о вампирах, а также все об устройстве некроэнергетических генераторов», — выдвинул я требование. «Первого не случится никогда», — ответило поместье. «Второе, взамен за сведение о становлении архиличем. А это тебе нахрена?» — заинтересовался я. «Он должен удовлетвориться тем, что это его не касается, ответила поместье. Не хочешь сотрудничать, изрек я, но у меня все сотрудничают. Что он может сделать? Поинтересовалась поместье. Срыть это сооружение нахрен, ответил я. Найти ту штуку, которая у тебя в качестве мозга и начать ее колупать всеми доступными способами. Он не смущен тем, что находится сейчас в моей власти? Спросила поместье. Ты думаешь, что сможешь удержать меня? Спросил я с усмешкой. Слушай, мы можем по-плохому и по-хорошему. Я предлагаю по-хорошему, но это предложение ограничено по времени. Он рассчитывает на подчиненных существ? Поинтересовалась поместье. Я рассчитываю на собственные силы, ответил я. И что он сделает? Поинтересовалась поместье. Насколько я понял, механизм, которым ты являешься, очень уязвим к избыточному воздействию некроэнергии, поделился я своими догадками. Иначе тут не было бы стольких графитовых экранов. Мы можем пойти по этому пути, и твое нутро будет испепелено чистой некроэнергией, ты больше никогда не сможешь быть прежним. Ты понимаешь, это ты у меня в заложниках. Мои костяные пальцы крепко держат тебя за задницу, тебе некуда деться от меня. Подчинись или сдохни. Что выбираешь? Поместье молчало около минуты. Видимо, взвешивало шансы. Ему нечем крыть. Я внутри экранированного саркофага, и я почти бесконечный источник некроэнергии. Он прав, сказала поместье. Я подчиняюсь. Крышка саркофага отворилась. Не, покачал я черепом. Сейчас я выйду, и ты сразу же начнешь качать права, так как посчитаешь, что справишься со мной. У меня есть для тебя договор. Будем считать, что я нанимаю тебя на неограниченный срок. Плачу кровью, не менее 50 литров в квартал. Взамен требую полного подчинения и раскрытия всех сведений. Кровосиси постарались защитить свои секреты, но их ключевая ошибка – они доверили их существу, обладающему инстинктом самосохранения. И сейчас мы узнаем, насколько это поместье хочет жить или не жить. Оно внимательно изучило переданный мною договор, после чего молча подписало его. Я, внутренне улыбаясь, подписал его в ответ. «Вот теперь можно вылезать», — сказал я, выбираясь из саркофага. «Расскажи мне все, хотя, секунду. Катрин, детка, будь добра, принеси сюда то охуительного вида кресло, стоящее в холле». Когда кресло было принесено, я разбросал на нем свои кости и приготовился слушать. «Рассказывай, дорогуша», — произнес я. «Начни с того, кто ты или что ты». И поместье начало свой рассказ. «Все началось в загоне для скота», в 705 году от нисхождения халифа, заговорило оно, то, что впоследствии стало ею, родилось у двоих смертных, самки Ип 68431 и самца Гил 79945. Это событие было отмечено в журнале регистрации приплода. Далее я узнал историю жизни девушки, которую звали Ип 84047, выросшую в загоне. Хроническая анемия, вызванная регулярным забором крови, не позволила этой девочке вырасти здоровой, поэтому она страдала от частых болезней, которые липли к ней даже несмотря на потрясающую стерильность загона для разумного скота. Ее бы иссушили до дна, чтобы не тратить усилия на бесконечное лечение, если бы у хозяина не было хронических финансовых проблем, а также одной особенности Ип 84047, она имела полезную мутацию красного костного мозга. Кроветворная функция ее была потрясающей, поэтому хозяин носился с ней как с золотой гусыней, тратя солидные деньги на лечение, это окупалось. У нее было много самцов, потому что хозяин хотел закрепить ее гены в собственной популяции разумного скота, но ген никак не проявлялся в ее потомстве, поэтому на 12-м детеныше попытки были прекращены. А затем вне жизни ее хозяина случилось большое несчастье, у Ип 84047 начался рак крови. Лейкемия сделала ее кровь неприемлемой для употребления, поэтому ее судьба была предрешена. Но у хозяина возникли какие-то сентиментальные чувства к своей старой кормилице, поэтому он решил потратить на нее деньги в последний раз. Так она была превращена в сердце поместья и стала главным управляющим органом этого комплекса зданий во веки веков. И после всего этого ты продолжаешь цепляться за существование? Спросил я недоуменно. А что еще ей остается? Спросила Ип 84047. Ее страшит то, что будет потом. А если там пустота? Нет там никакой пустоты, сказал я ей. Но это хорошо, что ты так цепляешься за свою нежизнь, это обещает нам с тобой продуктивное сотрудничество. Теперь расскажи мне все, что знаешь о своем хозяине?» «Ее хозяин, полновластный старейшина Арсиам Пангин», ответила Ит 84047. «Он был выдающимся мастером некроэнергетических структур, именно он создал последнюю, на данный момент, модель домашнего прислужника, XZ26 Гурмей. Эта модель отличается особой смышленностью и способна выполнять широкий перечень. Давай обойдемся без рекламы», — попросил я. «Я все равно ничего у тебя не куплю. Какое положение имел твой хозяин в иерархии вампиров?» «Полновластный старейшина — этот иерархический титул, стоящий в 29 ступенях от блистательного халифа», — ответила она. «Это позволяло ему иметь 500 голов разумного скота, а также завести одного потомка. МХМ, контроль численности и политического влияния, 500 источников крови, чтобы сильно не залупался и не мог покупать себе политические баллы, а один отпрыск, чтобы не ставил своих детишек на важные посты. Вампир может существовать неограниченно долго, пока не прикончит, поэтому потомки для него являются полезным инструментом, нежели нежизненной необходимостью. Интересно, этот титул также позволял занимать должности не выше 12 ранга при дворе блистательного халифа», продолжила она. «Ее хозяин имел влияние на совет кровавых магов, а также получил разрешение на брак, но не успел его реализовать. Это он написал те книги, что хранились в сейфе?» спросил я. «Он и двое помощников из нижестоящего рода», ответила она. «Их имена не отражаются ни в одном издании, но хранятся в патентном бюро. Где ты находишься физически?» поинтересовался я. «Зачем он хочет это знать?» напряглась она. «Я, добрый лич, который любит помогать всем без разбора», ответил я. «Кстати, тебя не напрягает, что твое имя — это слово из двух букв, пяти чисел и знака сложения?»